низкий поклон, и чеуши остановились как вкопанные. Мурат IV повелительно указал на бунчуки. «Муравбек, вот два моих бунчука. Я их получил от Аллаха, и во имя Аллаха припоручаю тебе. Верховный визир по званию имеет их 5, но твои 2 — тень бунчуков Аллаха на земле. Пронеси их до башен Исфагана, и пусть их тень падет на 5-й трон шаха Аббаса. Ты — разум и сердце войска, ни в чем не выражай послушания». Султан сделал энергичный жест рукой. Тотчас все придворные скрылись, исчезли, как видения и войсковые бунчуки. Хазреф паше, золото, которым блещет он не более, чем отражение медного котла в дождевой луже. Он создан творить нечестивости, но я, средоточие победы, сказал ему, во имя закона Мухаммеда, не препятствую ни в чем тому, кто устремит к славе 2 моих бунчука. Аллах милосерд, посылай ко мне гонцов на чайках, конях и верблюдах. Каждая победа приблизит тебя к 3-му бунчуку. Да сопутствует тебе память. Султан — могущество. Вечная слава, счастье и благополучие, власть, здравие и бесконечные дни. Да погибнет шах Аббас. Аллах с теми, кто творит справедливость. Я запасусь терпением, а ты — желанием побеждать. Нередко черные тучи обволакивали душу Георгия. И теперь, несмотря на витиеватые речи султана, чудилось ему, эти тучи превратили день в ночь, из которой нет исхода ни по одной тропе войны и мира. Но с присущей ему волей он заставил свое лицо выражать одно лишь спокойствие. Шаги были также тверды и равномерны, а рука по-прежнему не спеша теребила волнистый ус. Он старался как можно мягче объявить барсам волю султана, вернее, волю злобствующих пашей и мул. К его удивлению, барсы не проявили особого гнева, только Дмитрий побагровел и вырвался. «Яд визира на его же язык! Пусть хоть на 1,5 агаджа тащится впереди, мы умышленно отстанем. Пусть собачий петух кичится полумесяцем на зеленом шелке. Судьбу сражения решит барс, потрясающий копьем». «О, Дмитрий, молодец!» — подхватил Дато. «Подкинем игральные кости так, чтобы у Хазрева заныли его собственные. Пропустим вперед его 5 бунчуков и священные знамена. Пусть за визиром шуршит шелк. За нами будет брецать оружие». Барсам пришлась по сердцу затея превратить верховного визира в передового гонца, извещающего встречные вилаеты о выступлении войска султана на битву с ненавистным всем османом вероисказителями, шиитами.